Книга вторая. Глава первая. Отверженный революционер. Падение возможно лишь с высоты, и само падение человека есть знак его величия. Николай Бердяев. Жизнь парадоксальна. Успехи чередуются с неудачами. Грандиозные планы и титанические усилия целого народа приводят порой к историческому поражению. Триумфаторы могут превращаться в изгоев. В этом отношении судьба Троцкого особенно характерна. Взлетев на волне Октябрьской революции на самую вершину ее гребня, с окончанием гражданской войны он стремительно заскользил вниз. Нет, он не стал менее популярен или менее одержим своей идеей. Ему не изменили талант памфлетиста и оригинальность мыслителя. Его речи не стали менее волнующими. Троцкий по-прежнему верил, что затихшие раскаты революции – дело временное. Он еще пристальнее вглядывался в далекие сполохи революционного пожара в Китае, полагая, что теперь в Европу революция может прийти оттуда. Нет, он не изменил ни себе, ни идеи. Но время изменило ему. То, чем он жил, революция, стало отодвигаться куда-то вдаль. Переход к миру в истерзанной стране оказался трудным. После окончания гражданской войны настало время платить по векселям обещаниям, данным народу революции. Дискуссии на тему, как выполнять обещанное, выявили существенные различия во взглядах руководителей большевистской партии. Все упиралось в бюрократическую тяжеловесность системы, зарождавшейся под руководством уже безнадежно больного вождя русской революции. Свои идеи по поводу управления страной Троцкий изложил в январе 1923 года в записке, направленной в Политбюро, в которой говорилось: «В центре ряда моих письменных предложений, внесенных в ЦК, стоял вопрос о необходимости обеспечить правильное плановое руководство изо дня в день государственным хозяйством под углом зрения в первую голову восстановления и развития государственной промышленности. Я утверждал, что именно отсюда вырастает стремление нагромождать все новые и новые руководящие объединяющие органы, которые, в конце концов, только мешают друг другу. Помимо Совнаркома и Президиумов ЦИКа, мы сейчас имеем коллегию замов, тройка, СТО, Совет труда и обороны, Финкомитет, Малый Совнарком, Госплан. При этом вопросы сплошь да рядом переходят в ЦК. Секретариат, Оргбюро, Политбюро. Я считал, что эта множественность руководящих учреждений с неопределенными взаимоотношениями, с распыленной ответственностью, насаждает хаос сверху. Если бы Троцкий знал, как эта множественность руководящих учреждений стократно увеличится в будущем, то было только начало. Троцкий на Политбюро, особенно в отсутствии Ленина, все чаще поднимал вопрос о бюрократическом окостенении создающейся системы, бесконтрольности аппарата и неэффективности государственного управления. Его независимые резкие суждения были расценены многими партийными руководителями как однозначные претензии на роль нового лидера после приближавшегося ухода с политической сцены признанного вождя, с последней волей которого соратники дружно не посчитались.